В субботу ситуация начала выходить из-под контроля. Несмотря на усилия дяди Вернона, в дом попали целых 24 письма для меня. Кто-то свернул их и засунул в 2 дюжины яиц, которые молочник передал тете Петунье через окно гостиной. Молочник не подозревал о содержимом яиц, но был крайне удивлен, что в доме заколочены двери. Пока дядя Вернон судорожно звонил на почту и в молочный магазин и искал того, кому можно пожаловаться на случившееся, тетя Петунья засунула письма в кухонный комбайн и перемолола их на мелкие кусочки. «Интересно, кому это так сильно понадобилось пообщаться с тобой?» – изумленно спросил Дадли, обращаясь ко мне. В воскресенье утром дядя Вернон выглядел утомленным и немного больным, но зато счастливым. «По воскресеньям, никакой почты», – громко заявил он с довольной улыбкой, намазывая джемом свою газету. «Сегодня, никаких проклятых писем». Он не успел договорить, как что-то засвистело в дымоходе и ударило дядю Вернона по затылку. В следующую секунду из камина со скоростью пули вылетели 30 или даже 40 писем. Дурсли инстинктивно пригнулись, и письма просвистели у них над головами, а я подпрыгнул, пытаясь ухватить хотя бы одно из них. Я был так рад, что даже забыл про Дурсли, но, к сожалению, они обо мне не забыли. «Вон, вон». Дядя Вернон поймал меня в воздухе, потащил к двери и вышвырнул в коридор. Затем из комнаты выбежали тетя Петунья и Дадли, закрывая руками лица, за ними выскочил дядя Вернон, захлопнув за собой дверь. Слышно было, как в комнату продолжают падать письма, они стучали по полу и стенам, отлетая от них рикошетом. «Ну все», — значимо и весомо произнес дядя Вернон. Он старался говорить спокойно, хотя на самом деле нервно выщипывал из усов целые пучки волос. «Через 5 минут я жду вас здесь, готовыми к отъезду. Мы уезжаем, так что быстро соберите необходимые вещи, и никаких возражений». Он выглядел таким разъяренным и опасным, особенно после того, как выдрал себе полуса, что возражать никто не осмелился. 10 минут спустя дядя Вернон, взломав забитую досками дверь, вывел всех к машине, и автомобиль рванул в сторону скоростного шоссе. На заднем сиденье обиженно сопел Дадли. Отец отвесил ему затрещину за то, что он слишком долго возился, а Дадли всего лишь пытался втиснуть в свою спортивную сумку телевизор, видеомагнитофон и компьютер. Мы ехали, ехали все дальше и дальше. Даже тетя Петунья не решалась спросить, куда мы направляемся. Несколько раз дядя Вернон делал крутой вираж, и какое-то время машина двигалась в обратном направлении, а потом снова следовал резкий разворот. «Сбить их со следа, сбить их со следа», — всякий раз бормотал дядя Вернон. Мы ехали целый день, не сделав ни единой остановки для того, чтобы хоть что-нибудь перекусить. Когда стемнело, Дадли начал скулить. У него в жизни не было такого плохого дня. Он был голоден, он пропустил 5 телевизионных программ, которые собирался посмотреть, и он никогда еще не делал таких долгих перерывов между компьютерными сражениями с пришельцами и чудовищами. Наконец дядя Вернон притормозил у мрачной гостиницы на окраине большого города. Дадли и мне выделили 1 комнату на двоих. В ней были 2 двуспальные кровати, застеленные влажными, пахнущими плесенью простынями. Дадли тут же захрапел, а я сидел на подоконнике, глядя вниз на огни проезжающих мимо машин и думая, гадая, мечтая. На завтрак нам подали заплесневелые кукурузные хлопья и кусочки поджаренного хлеба с кислыми консервированными помидорами. Но не успели мы съесть этот нехитрый завтрак, как к столу подошла хозяйка гостиницы. «Я извиняюсь, но нет ли среди вас мистера Г. Поттера?» Тут для него письма принесли, 1/100. «Они там у меня, у стойки портье». Она протянула нам конверт, на котором зелеными чернилами было написано: «Мистеру Г. Поттеру, город Кауквард, гостиница у железной дороги, комната 11». Я попытался схватить письмо, но дядя Вернон ударил меня по руке. Хозяйка гостиницы застыла, ничего не понимая. «Я их заберу», — сказал дядя Вернон, быстро вставая из-за стола и удаляясь вслед за хозяйкой. «Блин, да что такого в этих письмах, что родственники так реагируют? Дорогой, не лучше ли нам будет вернуться?» — робко поинтересовалась тетя Петунья спустя несколько часов, но дядя Вернон, похоже, ее не слышал. Никто не знал, куда именно они едут. Дядя Вернон завез нас в чащу леса, вылез из машины, огляделся, потряс головой, сел обратно, и они снова двинулись в путь. То же самое случилось посреди распаханного поля, на подвесном мосту и на верхнем этаже многоярусной автомобильной парковки. «Папа сошел с ума, да, мам?» — грустно спросил Дадли после того, как днем дядя Вернон оставил автомобиль на побережье, запер нас в машине, а сам куда-то исчез. Начался дождь. Огромные капли стучали по крыше машины. Дадли шмыгнул носом. «Сегодня понедельник», — запричитал он. «Сегодня вечером показывают шоу великого Умберто. Я хочу, чтобы мы остановились где-нибудь, где есть телевизор. Значит, сегодня понедельник», — подумал про себя я, вспоминая кое о чем. «Если сегодня был понедельник, а в этом Дадли можно было доверять, он всегда знал, какой сегодня день, благодаря телевизионной программе, значит, завтра, во вторник, мне исполнится 11 лет. Конечно, нельзя сказать, что у меня были веселые дни рождения, например, в прошлом году Дурсли подарили мне вешалку для куртки и пару старых носков дяди Вернона, так что и в этом году от дня рождения ничего особенного ждать не стоило. Но все же не каждую неделю тебе исполняется 11. Если хочешь, будем собираться каждый год и отмечать. Хочу. А вы свои дни рождения празднуете? Да, произнесли Лика и Скотт. Иногда, нехотя сказала Джейн. Мне или некогда, или ни с кем. А у тебя когда? В апреле, если будет время, отпразднуем. Дядя Вернон вернулся к машине, по лицу его блуждала непонятная улыбка. В руках он держал длинный сверток, и когда тетя Петунья спросила, что это он там купил, он ничего не ответил. «Я нашел превосходное место», — объявил дядя Вернон. «Пошли, все вон из машины». На улице было очень холодно. Дядя Вернон указал пальцем на огромную скалу посреди моря. На вершине скалы приютилась самая убогая хижина, какую только можно было представить. Понятно, что ни о каком телевизоре не могло быть и речи. «Сегодня вечером обещают шторм», — радостно сообщил дядя Вернон, хлопнув в ладоши. «А этот джентльмен любезно согласился одолжить нам свою лодку». Дядя Вернон кивнул на семенящего к ним беззубого старика, который злорадно ухмылялся, показывая на старую лодку, прыгающую на серых, отливающих сталью волнах. «Я уже запасся кое-какой провизией», — произнес дядя Вернон. «Так что теперь все на борт». В лодке было еще холоднее, чем на берегу. Ледяные брызги и капли дождя забирались за шиворот, а арктический ветер хлестал в лицо. Казалось, что прошло несколько часов, прежде чем мы доплыли до скалы. А там дядя Верный, поскальзываясь на камнях и с трудом удерживая равновесие, повел нас к покосившемуся домику. Мда, такого дня рождения у меня еще не было. Внутри был настоящий кошмар, сильно пахло морскими водорослями, сквозь дыры в деревянных стенах внутрь своим врывался ветер, а камин был отсыревшим и пустым. Вдобавок ко всему в домике было лишь две комнаты. Приобретенная дядей Верноном провизия поразила всех, 4 пакетика чипсов и 4 банана. После еды, если это можно было назвать едой, дядя Верный попытался разжечь огонь с помощью пакетиков из-под чипсов, но те не желали загораться и просто съежились, заполнив комнату едким дымом. Надо было забрать из гостиницы все эти письма, вот бы они сейчас пригодились, весело заметил дядя Вернон. Дядя пребывал в очень хорошем настроении. Очевидно, он решил, что из-за шторма до них никто не доберется, так что писем больше не будет. Я в глубине души был с ним согласен, хотя меня эта мысль совершенно не радовала. Как только стемнело, начался обещанный шторм. Брызги высоких волн стучали в стены домика, а усиливающийся ветер неистово ломился в грязные окна. Тетя Петунья нашла в углу одной из комнат покрытые плесенью одеяло и устроила Дадли постель на изъеденной молью софе. Они с дядей Вернаном ушли во вторую комнату, где стояла огромная продавленная кровать, а мне пришлось улечься на пол, накрывшись самым тонким и самым рваным одеялом. Ураган крепчал и становился все яростнее, а я не мог заснуть. Я поеживался от холода и переворачивался с боку на бок, стараясь устроиться поудобнее, а в животе у меня урчало от голода. Дадли захрапел, но его храп заглушали низкие раскаты грома. Началась гроза. У Дадли были часы со светящимся циферблатом, и когда его жирная рука выскользнула из-под одеяла и повисла над полом, я увидел, что через 10 минут мне исполнится 11 лет. Я лежал и смотрел, как бегает по кругу секундная стрелка, приближая мой день рождения, и спрашивал себя, вспомнит ли Дурсли об этой дате. Но еще больше меня интересовало, где сейчас был тот, кто посылал мне письма. До начала следующего дня оставалось 5 минут. Я отчетливо услышал, как снаружи что-то заскрипело. Мне хотелось верить, что крыша домика выдержит атаку дождя и ветра и не провалится внутрь, хотя, возможно, так стало бы теплее, все равно хуже, чем сейчас, быть уже не могло. Часы Дадли показывали без 4:12. Я подумал, что, Когда мы вернемся на Тисовую улицу, вполне возможно, в доме будет столько писем, что мне удастся стащить хотя бы одно. Без 3:12. Снаружи раздался непонятный звук, словно море громко хлестнуло по скале. А еще через минуту до меня донесся громкий треск. Наверное, это упал в море большой камень. Еще одна минута, и наступит день моего рождения. 30 секунд, 20, 10, 9. Может, имеет смысл разбудить Дадли, просто для того, чтобы его позлить? 3 секунды, 2, 1, бум. Хижина задрожала, я резко сел на полу, глядя на дверь. За ней кто-то стоял и громко стучал, требуя, чтобы меня впустили. Но кто? Глава 4, хранитель ключей. Бум. Снова раздался грохот. Дадли вздрогнул и проснулся. «Где пушка?» — с глупым видом спросил он. Позади нас громко хлопнула дверь, отделявшая одну комнату от другой, и появился тяжело дышавший дядя Верный. В руках у него было ружье, так что теперь стало ясно, что лежало в том длинном пакете, о содержимом которого он никому не рассказал. «Кто там?» — крикнул дядя Вернон. «Предупреждаю, я вооружен». За дверью все стихло, и вдруг, трах, в дверь ударили с такой силой, что она слетела с петель и с оглушительным треском приземлилась посреди комнаты. В дверном проеме стоял великан. Его лицо скрывалось за длинными спутанными прядями волос и огромной клочковатой бородой, но зато были видны его глаза, маленькие и блестящие, как черные жуки. Великан протиснулся в хижину и пригнулся, но голова его все равно касалась потолка, уж слишком он был велик. Он наклонился, поднял дверь и легко поставил ее на место. Грохот урагана, доносившийся снаружи, сразу стал потише. Великан повернулся и внимательно оглядел всех, кто был в хижине. «Ну чего, может, чайку сделаете, а? Не просто до вас добраться, да устал я». Великан шагнул к софе, на которой сидел застывший от страха Дадли. «Ну-ка подвинься, пузырь», — приказал незнакомец. «Это что за чудик к вам приперся? Джейн, он хороший», — возмутился Гарри. «Возможно, но манера у него», — произнес Скотт. Дадли взвизгнул и, соскочив с софы, рванулся к вышедшей из второй комнаты матери и спрятался за нее. Тетя Петунья в свою очередь шагнула за спину дяди Вернона и пугливо пригнулась, словно надеялась, что за мужем ее не будет видно. «А вот и наш Гарри», — удовлетворенно произнес великан. Я всмотрелся в свирепое, страшное лицо, скрытое волосами, и увидел, что глаза жуки сузились в улыбке. «Когда я видел тебя в последний раз, ты совсем маленьким был», — сообщил великан. «На сейчас вон как вырос, и вылитый отец, ну один в один просто, а глаза материны». Дядя Вернон издал какой-то странный звук, похожий на скрип, и шагнул вперед. «Я требую, чтобы вы немедленно покинули этот дом, сэр», — заявил он. «Вы взломали двери и вторглись в чужие владения. Да заткнись ты, дурсль». Великан протянул руку и, выдернув ружье из рук дяди Вернона, с легкостью завязал его в узел, словно оно было резиновое, а потом швырнул его в угол. Дядя Верный пискнул, как мышь, которой наступили на хвост. «Да, Гарри», — произнес великан, поворачиваясь спиной к дурслям. «С днем рождения тебя, вот, я тут тебе принес кое-чего. Может, там помялось слегка. Я, сел на эту штуку по дороге, но вкус-то от этого не испортился». «Да», — великан запустил руку во внутренний карман черной куртки и извлек оттуда немного помятую коробку. Я взял ее дрожащими от волнения руками и поспешно открыл, хотя пальцы плохо слушались меня. Внутри был большой липкий шоколадный торт, на котором зеленым кремом было написано: «С днем рождения, Гарри». Я посмотрел на великана. Я хотел поблагодарить его за подарок, но слова благодарности потерялись по пути ко рту, и вместо этого я сказал совсем другое. «Вы кто?» — великан хохотнул. «А ведь точно, я и забыл представиться. Рубиус Хагрид, смотритель и хранитель ключей Хогвартса». Он протянул огромную ладонь и, обхватив мою руку, энергично потряс ее. «Можно подумать, мне это о чем-то сказала. Ну так чего там с чаем?» — спросил он, потирая руки. «Я, и от чего-нибудь покрепче не отказался бы, если, у вас есть». Взгляд великана упал на пустой камин, в котором тоскливо лежали сморщенные пакетики из-под чипсов. Великан презрительно фыркнул и нагнулся над камином. Никто не видел, что он там делает, но когда через секунду великан отодвинулся, в камине полыхал яркий огонь. Мерцающий свет залил сырую хижину, и Гарри сразу почувствовал себя так, словно залез в горячую ванну. «Маг, значит», — произнесла Лика. Гигант сел обратно на софу, прогнувшуюся под его весом, и начал опорожнять карманы, которых в его куртке было великое множество. На софе появились медный чайник, мятая упаковка сосисок, чайник для заварки, кочерга, несколько кружек с выщербленными краями и бутылка с какой-то янтарной жидкостью, к которой он приложился, прежде чем приступить к работе. Гарри, он всегда такой пьяница? Нет, на уроках он был трезвым. Вскоре хижина наполнилась запахом жарящихся сосисок, весело шипящих на огне. Никто не двинулся с места и не сказал ни слова, пока великан готовил еду, но как только он снял с кочерги 6 нанизанных на нее сосисок, жирных, сочных, чуть подгоревших сосисок, Дадли беспокойно завертелся. «Что бы он ни предложил, Дадли, я запрещаю тебе это брать», — резко произнес дядя Вернон. Великан мрачно усмехнулся. «Да ты чего разволновался-то, Дурсль?» — насмешливо спросил он. «Да мне бы и в голову не пришло его кормить, вон он у тебя жирный-то какой». Он протянул сосиски мне, я был так голоден, что проглотил их в мгновение ока, думая о том, что в жизни не ел ничего вкуснее. Но даже наслаждаясь сосисками, я не сводил глаз с великана. И наконец решился задать вопрос, который, кроме меня, кажется, никто задавать не собирался. «Извините, но я до сих пор не знаю, кто вы такой», — вежливо произнес я. Великан сделал глоток чая и вытер рукой блестевшие от жира губы. «Зови меня Хагрид», — просто ответил он. «Меня так все зовут. А вообще я ж тебе уже вроде все про себя рассказал. Я хранитель ключей в Хогвартсе. Ты, конечно, знаешь, что это за штука такая, Хогвартс. Вообще-то нет», — робко выдавил из себя я. У Хагрида был такой вид, словно его обдали холодной водой. «Так, не нравится мне это. Извините», — быстро сказал я. «Извините», — рявкнул Хагрид и повернулся к Дурслям, которые спрятались в тень. «Это им надо извиняться. Я, знал, что ты наших писем не получил, но чтобы ты вообще про Хогвартс не слышал. Нелюбопытный ты, выходит, коль ни разу не спросил, где родители твои всему научились». «Научились чему?» — непонимающе переспросил я. «Чему?» — прогрохотал Хагрид, вскакивая на ноги. «Ну-ка погоди, разберемся сейчас». Казалось, разъяренный великан стал еще больше и заполнил собой всю хижину. Дурсли съежились от страха у дальней стены. «Вы мне тут чего хотите сказать?» — прорычал он, обращаясь к Дурслям. «Что этот мальчик, ничегошеньки и не знает о том, что, ничего не знает вообще?» Я решил, что великан зашел слишком далеко. В конце концов я ходил в школу и не так уж плохо учился, как меня убедила тетка. «Это надо для моей будущей работы, хотя они и не могут позволить себе оплатить мою учебу. Почему? У них не было на меня документов, я вообще не понимаю, как они усмудрились меня в школу устроить, какая-то мутная история, связанная с волшебниками, меня словно вообще не было для обычного мира. Кое-что я знаю», — заявил я, — «математику, например, и всякие другие вещи». Но Хагрид просто отмахнулся от меня. «Я ж не об этом, а о том, что ты о нашем мире ничего не знаешь. О твоем мире, о моем мире, о мире твоих родителей. Каком мире?» — непонимающе переспросил я. У Хагрида был такой вид, словно он вот-вот взорвется. «Дурсль!» — прогремел он. Дядя Вернон, побледневший от ужаса, что-то неразборчиво прошептал. Хагрид отвернулся от него и посмотрел на меня полубезумным взглядом. «Но ты же знаешь про своих родителей, ну, кто они были?» — с надеждой спросил он. «Да точно знаешь, не можешь ты не знать, к тому же они не абы кто были, а люди известные, и ты, знаменитость». «Что?» — я не верил своим ушам. «Разве мои мама и папа, разве они были известными людьми? Значит, ты не знаешь, ничегошеньки не знаешь». Хагрид дергал себя за бороду, глядя на меня изумленным взором. «Ты чего, не знаешь даже, кто ты такой есть?» — наконец спросил он. Дядя Вернон внезапно обрел дар речи. «Прекратите!» — скомандовал он. «Прекратите немедленно, сэр. Я запрещаю вам что-либо рассказывать мальчику». Хагрид посмотрел на него с такой яростью, что даже куда более храбрый человек, чем дядя Вернон, сжался бы под этим взглядом. А когда Хагрид заговорил, то казалось, что он делает ударение на каждом слоге. «Вы что, никогда ему ничего не говорили?» «Да, никогда не говорили, что в том письме было, которое Дамблдор написал. Я ж сам там был, у дома вашего, этими вот глазами видел, как Дамблдор письмо в одеяло положил. А вы, выходит, за столько лет ему так и не рассказали ничего, прятали все от него?» «Да, прятали от меня что?» — поспешно поинтересовался я. «Прекратите, я вам запрещаю», — нервно заверещал дядя Вернон. Тетя Петунья глубоко вдохнула воздух с таким видом, словно ужасно боялась того, что последует за этими словами. «Эй, вы, пустые головы, сходите вон, проветритесь, может, полегчает», — посоветовал им Хагрид, поворачиваясь ко мне. «Короче так, Гарри, ты волшебник, понял?» В доме воцарилась мертвая тишина, нарушаемая лишь отдаленным шумом моря и приглушенным свистом ветра. «Я кто?» Я почувствовал, что у меня отвисла нижняя челюсть. «Ну, ясное дело кто, волшебник ты». Хагрид сел обратно на софу, которая протяжно застонала и просела еще ниже. «И еще какой, а будешь еще лучше, когда немного, подучишься, да. Кем ты еще мог быть, с такими-то родителями? И вообще пора тебе письмо свое прочитать». Я протянул руку и наконец-то, после стольких ожиданий, в ней оказался желтоватый конверт, на котором изумрудными чернилами было написано, что данное письмо адресовано мистеру Поттеру, который живет в хижине, расположенной на скале посреди моря, и спит на полу. Я вскрыл конверт, вытащил письмо и прочитал. «Школа чародейства и волшебства Хогвартс, директор Альбус Дамблдор, кавалер ордена Мерлина и степени, великий волшебник, верховный чародей, президент Международной конфедерации магов. Дорогой мистер Поттер, мы рады проинформировать вас, что вам предоставлено место в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Пожалуйста, ознакомьтесь с приложенным к данному письму списком необходимых книг и предметов. Занятия начинаются 1 сентября. Ждем вашу сову не позднее 31 июля. Искренне ваша, Минерва МакГонагалл, заместитель директора». Мне показалось, что у меня в голове устроили фейерверк вопросы, один ярче и жарче другого, взлетали в воздух и падали вниз, а я все никак не мог решить, какой задать первым. Прошло несколько минут, прежде чем я неуверенно выдавил из себя: «Что это значит? Они ждут мою сову? Клянусь Горгоной, ты мне напомнил кое о чем», — произнес Хагрид, хлопнув себя по лбу так сильно, что этим ударом вполне мог бы сбить с ног лошадь, а затем запустил руку в карман куртки и вытащил оттуда сову, настоящую, живую и немного взъерошенную, а также длинное перо и свиток пергамента. Хагрид начал писать, высунув язык, а я внимательно читал написанное. «Дорогой мистер Дамблдор, передал Гарри его письмо. Завтра еду с ним, чтобы купить все необходимое. Погода ужасная. Надеюсь, с вами все в порядке. Хагрид». Хагрид скатал свиток, сунул его сове в клюв, подошел к двери и вышвырнул птицу туда, где бушевал ураган. Затем вернулся и сел обратно на софу. При этом вид у него был такой, словно сделал он что-то совершенно обычное, например, поговорил по телефону. Я вдруг понял, что сижу с открытым ртом, и быстро захлопнул его. «Так на чем мы с тобой остановились?» — спросил Хагрид. В этот момент из тени вышел дядя Вернон. Лицо его все еще было пепельно-серым от страха, но на нем отчетливо читалась злость. «Он никуда не поедет», — сказал дядя Вернон. Хагрид хмыкнул. «Знаешь, хотел бы я посмотреть, как такой храбрый магл, как ты, его остановит». «Кто?» — с интересом переспросил я. «Магл», — пояснил Хагрид, — «так мы называем всех неволшебников маглы. Да, не повезло тебе, ну в том плане, что хуже маглов, чем эти, я в жизни не видал. Когда мы взяли его в свой дом, мы поклялись, что положим конец всей этой ерунде», — упрямо продолжил дядя Вернон, — «что мы вытравим и выбьем из него всю эту чушь. Тоже мне волшебник». «Так вы знали?» — недоверчиво спросил я. «Вы знали, что я волшебник? Знали ли мы?» — внезапно взвизгнула тетя Петунья. «Знали ли мы? Да, конечно, знали. Как мы могли не знать, когда мы знали, кем была моя проклятая сестрица? О, она в свое время тоже получила такое письмо и исчезла, уехала в эту школу и каждое лето на каникулы приезжала домой, и ее карманы были полны лягушачьей икры, а сама она все время превращала чайные чашки в крыс. Я была единственной, кто знал ей цену. Она была чудовищем, настоящим чудовищем, но не для наших родителей, они-то с ней сюсюкались, лили то, лили это. Они гордились, что в их семье есть своя ведьма. Кстати, странно, что тетя сказала про превращала чайные чашки в крыс. Меня за колдовство в доме Дурсли чуть не отчислили, а она это постоянно, что-то не сходится. Гарри, а как правительство реагирует на регулярные пропажи детей? Не знаю, Джейн, но скорее всего маги подчищают память или еще что-то делают, как со мной сделали. Она замолчала, чтобы перевести дыхание, и после глубокого вдоха разразилась не менее длинной и гневной тирадой. Казалось, что эти слова копились в ней много лет, и все эти годы она хотела их выкрикнуть, но сдерживалась, и только теперь позволила себе выплеснуть их наружу. А потом в школе она встретила этого Поттера, и они уехали вместе и поженились, и у них родился ты. И конечно же я знала, что ты будешь такой же странный, такой же ненормальный. А потом она, видите ли, взорвалась, а тебя подсунули нам. Я побледнел как полотно. Какое-то время я не мог произнести ни слова, но потом дар речи снова вернулся. «Взорвалась?» – спросил я. «Вы же говорили, что мои родители погибли в автокатастрофе». «Автокатастрофа!» – прогремел Хагрид и так яростно вскочил с софы, что Дурсли попятились обратно в угол. «Да как могла автокатастрофа погубить Лили и Джеймса Поттеров? Ну и ну, вот дела-то! Вот это да! Да быть такого не может, чтоб Гарри Поттер ничего про себя не знал! Да у нас его историю любой ребенок с пеленок знает, и родителей твоих тоже. Но почему?» В моем голосе появилась настойчивость. «И что с ними случилось? С мамой и папой?» Ярость сошла с лица Хагрида. На смену ей вдруг пришла озабоченность. «Да, не ждал я такого», — произнес он низким, взволнованным голосом. «Дамблдор меня предупреждал, конечно, что непросто будет, ну, забрать тебя у этих. Но я и подумать не мог, что ты вообще ничего не знаешь. Не я, Гарри, должен бы рассказать тебе обо всем. Но кто-то ж должен. Так, ну не можешь ты ехать в Хогвартс, не зная, кто ты такой». Он мрачно посмотрел на Дурсли. «Что ж, думаю, что будет лучше, если я тебе расскажу. Ну, то, что могу, конечно, а могу не все, потому как, загадок много осталось, непонятного всякого». Он снова сел и уставился на огонь. «Наверное, начну я с человека одного», — произнес Хагрид через несколько секунд. «Нет, поверить не могу, что ты про него не знаешь, его в нашем мире все знают». «А кто он такой?» — спросил Гарри, не дав Хагриду замолчать и уйти в себя. «Ну, я вообще-то не люблю его имя произносить, никто из наших не любит, но почему, клянусь драконом, Гарри, люди все еще боятся, вот почему. А, чтоб меня, нелегко все это. Короче, был там один волшебник, который стал плохим, таким плохим, каким только можно стать, даже хуже, даже еще хуже, чем просто хуже. Звали его...» Хагрид задохнулся от волнения и замолк. «Может быть, вы лучше напишите это имя?» — предложил я. «Нет, не знаю я, как оно пишется. Ну ладно, Волдеморт», — выдавил наконец Хагрид, передернувшись. «И больше не проси меня, ни за что не повторю. В общем, этот волшебник лет так, 20 назад начал себе приспешников искать. И нашел ведь. Одни пошли за ним, потому что испугались, другие подумали, что он властью с ними поделится. А власть у него была ого-го, и чем дальше, тем больше ее становилось. Темные были дни, да, никому нельзя было верить. Жуткие вещи творились. Побеждал он, понимаешь? Нет, с ним, конечно, боролись, а он противников убивал. Ужасной смертью они умирали. Даже мест безопасных почти не осталось, разве что Хогвартс. Да, я так думаю, что Дамблдор был единственный, кого ты знаешь, кто боялся. Потому и на школу напасть не решился, тогда, по крайней мере. А твои мама и папа, они были лучшими волшебниками, которых я в своей жизни знал. Лучшими учениками школы были, первыми в выпуске. Не пойму, правда, чего ты знаешь, кто их раньше не попытался на свою сторону перетянуть. Знал, наверное, что они близки с Дамблдором, потому на темную сторону не пойдут. А потом подумал, может, что их убедит, а может, хотел их, с дороги убрать, чтоб не мешали. В общем, никто не знает. Знаю только, что 10 лет назад, в Хэллоуин, он появился в том городке, где вы жили. Тебе всего год был, а он пришел в ваш дом и... Хагрид внезапно вытащил откуда-то грязный, покрытый пятнами носовой платок и высморкался громко, как завывшая сирена. «Ты меня извини, плохой я рассказчик, Гарри», — виновато произнес Хагрид. «Но так грустно это, я ж твоих маму с папой знал, такие люди хорошие, лучше не найти, а тут, в общем, ты знаешь, кто их убил. А потом, вот этого вообще никто понять не может, он и тебя попытался убить. Хотел, чтобы следов не осталось, а может, ему просто нравилось людей убивать. Вот и тебя хотел, а не вышло, да. Ты не спрашивал никогда, откуда у тебя этот шрам на лбу, это не порез никакой, такое бывает, когда злой и очень сильный волшебник на тебя проклятие насылает. Так вот, родителей твоих он убил, даже дом разрушил, а тебя убить не смог. Поэтому ты и знаменит, Гарри. Он если кого хотел убить, так тот уже не жилец был, да, а с тобой вот не получилось. Он таких сильных волшебников убил, Маккинанов, Баунзов, Прюитов, а ты ребенком был, а выжил. Хагрид замолчал, а я вдруг ощутил резкую головную боль. Перед моими глазами отчетливо возникла знакомая картина из прошлого, только теперь ослепительная вспышка зеленого света была гораздо ярче. И заодно я вспомнил кое-что еще, то, что никогда раньше не всплывало в его памяти, громкий, ледяной, беспощадный смех. Хагрид с грустью наблюдал за мной. «Я тебя вот этими руками из развалин вынес. Дамблдор меня туда послал, а потом я привез тебя этим. Вздор и ерунда!» Донесся из угла голос дяди Вернона. Я аж подпрыгнул от неожиданности. Я совсем забыл про Дурсли. Но Дурсли про меня не забыли. Особенно дядя Вернон, к которому, кажется, вернулась смелость. Он сжимал кулаки и яростно смотрел на Хагрида. «Послушай меня, мальчик!» — прорычал дядя Вернон. «Я допускаю, что ты немного странный, хотя, возможно, хорошая порка вылечила бы тебя раз и навсегда. Твои родители действительно были колдунами, но, как мне кажется, без них мир стал спокойнее. Они сами напросились на то, что получили, только и общались, что с этими волшебниками. Этого следовало ожидать, я знал, что они плохо кончат». Не успел он договорить, как Хагрид спрыгнул с софы, вытащил из кармана потрепанный розовый зонтик и наставил на дядю Вернона, словно шпагу. «Я тебя предупреждаю, Дурсль, я тебя в последний раз предупреждаю. Еще раз рот откроешь». Видимо, дядя Вернон представил себе, как этот великан с легкостью нанизывает его на свой зонтик, и его смелость сразу испарилась. Он прижался к стене и замолчал. «Так-то лучше». Хагрид тяжело вздохнул и сел обратно на софу, которая на этот раз прогнулась до самого пола. На языке у меня вертелись самые разные вопросы. Сотни вопросов. «А что случилось с Вол, извините, с тем вы знаете кем?» «Хороший вопрос, Гарри. Исчез он, растворился. В ту самую ночь, когда тебя пытался убить. Потому ты и стал еще знаменитее. Я тебе скажу, это самое что ни на есть настоящая загадка. Он все сильнее и сильнее становился и вдруг исчез. И это, непонятно почему. Кое-кто говорит, что умер он, а я считаю, чушь все это, да, думаю, в нем ничего человеческого не осталось уже, а ведь только человек может умереть, а кто-то говорит, что он все еще тут где-то, поблизости, просто прячется, своего часа ждет, но я так не думаю, те, кто с ним был, они на нашу сторону перешли, раньше ведь они, это, как заколдованные были, а тут проснулись, вряд ли бы так вышло, будь он где-то рядом, да. Хотя большинство людей думают, он где-то тут, только силу свою потерял. Слишком слабый стал, чтоб дальше бороться и все завоевать. В тебе было что-то, Гарри, что его, сломало. Что это приключилось той ночью, чего он не ждал, не знаю что, да и никто не знает, но сломал ты его, это точно. Во взгляде Хагрида светились тепло и уважение. Но я, вместо того, чтобы почувствовать себя польщенным и возгордиться, с ужасом осознавал, что все это ужасная ошибка. Волшебник, я, Гарри Поттер, волшебник, всю жизнь меня шпынял Дадли и притесняли дядя Вернон и тетя Петунья, а если я волшебник, то почему они не превращались в бородавчатых черепах всякий раз, как запирали меня в чулане? Если когда-то я смог победить величайшего мага в мире, почему Дадли всегда пинал его и гонял по школе и по всему дому, как футбольный мяч? Хагрид, тихо произнес я, боюсь, что вы ошибаетесь. Я не думаю, что я волшебник, что я смогу стать волшебником. К его удивлению, Хагрид рассмеялся. Значит, не волшебник, и никогда с тобой ничего такого не было, когда ты злился или огорчался. Я уставился в огонь. Хагрид натолкнул его на важную мысль. Ведь если подумать, все те странные вещи, происходившие со мной и неизменно приводившие в ярость тетю Петунью и дядю Вернона, все они случались, когда я был огорчен или разозлен. Например, когда за мной гналась банда Дадли, а я смог ускользнуть от них, оказавшись на крыше школьной столовой. Или когда тетя Петунья остригла меня почти наголо, и я с ужасом думал о том, как завтра появится в школе, разве мне не удалось заставить волосы отрасти за одну ночь, а взять самый последний случай, когда Дадли ударил меня в террариуме, а я, сам того не подозревая, напустил на Дадли бразильского удава. Я улыбнулся, посмотрел на Хагрида и заметил, что лицо великана просияло. «Ну что, убедил я тебя теперь, да, а говоришь, что Гарри Поттер не волшебник. Погоди, ты скоро в Хогвартсе самым знаменитым учеником станешь». И тут снова подал голос дядя Верный, видимо, испуг прошел, и он решил, что не сдастся без боя. «Разве я не сказал вам, что он никуда не поедет», – прошипел дядя Вернон. «Он пойдет в школу Хай Камеронс, и он должен быть благодарен нам за то, что мы его туда определили. Я читал эти ваши письма, про то, что ему нужна целая куча всякой ерунды, вроде книг заклинания и волшебных палочек. Если он захочет там учиться, то даже такому здоровенному маглу, как ты, его не остановить, понял?» – прорычал Хагрид. «Помешать сыну Лилии Джеймса Поттеров учиться в Хогвартсе? Да ты свихнулся, что ли? Он родился только, а его тут же записали в ученики. Да, лучшей школы чародейства и волшебства на свете нет, и он в нее поступит, а через 7 лет сам себя не узнает. И жить он там будет рядом с такими же, как он, а это уж куда лучше, чем с вами. А директором у него будет самый великий директор, какого только можно представить, сам Альбус. Да, я не буду платить за то, чтобы какой-то ополоумевший старый дурак учил его всяким фокусам», – прокричал дядя Вернон. Тут он зашел слишком далеко. Хагрид схватил свой зонтик, завертел им над головой, а его голос загремел словно гром. «Никогда не оскорбляй при мне Альбуса Дамблдора». Зонтик со свистом опустился и своим острием указал на Дадли. Потом вспыхнул фиолетовый свет, и раздался такой звук, словно взорвалась петарда, затем послышался пронзительный визг. А в следующую секунду Дадли, обхватив обеими руками свой жирный зад, затанцевал на месте, вереща от боли. Когда он повернулся к Гарри спиной, тот заметил, что на штанах Дадли появилась дырка, а сквозь нее торчит поросячий хвостик. Чего? Он вообще охренел? А что такого? Дурсли по моему схослужили это. Гарри, он заколдовал ничего не сделавшему ему ребенка, он хотя бы расколдовал его потом. Нет, я как-то об этом не думал. Дядя Вернон, с ужасом посмотрев на Хагрида, громко закричал, схватил тетя Петунью и Дадли, втолкнул их во вторую комнату и тут же с силой захлопнул за собой дверь. Хагрид посмотрел на свой зонтик и почесал бороду. «Зря я так, совсем уж из себя вышел», — сокрушенно произнес он. «И ведь не получилось все равно. Хотел его в свинью превратить, а он, похоже, и так уже почти свинья, вот и не вышло ничего». Хвост только вырос. Он нахмурил кустистые брови и боязливо покосился на меня. «Просьба у меня к тебе, чтоб никто в Хогвартсе об этом не узнал. Нельзя мне чудеса творить, если по правде. Только немного разрешили, чтобы за тобой мог съездить и письмо тебе передать. Мне еще и поэтому такая работа по душе пришлась, ну и из-за тебя, конечно. А почему вам нельзя творить чудеса?» — поинтересовался я. «Ну, я же сам когда-то в школе учился, и меня, если по правде, выгнали. На 3-м курсе я был. Волшебную палочку мою, это, пополам сломали, и все такое. А Дамблдор мне разрешил остаться и работу в школе дал. Великий он человек, Дамблдор. Палочку? Гарри, вы вообще без палочек не колдуете? Только зелья варим. А в чем проблема? Вы пользуетесь костылями, вы вообще без палочки колдовать не можете? Я права? Да, это ненормально. Для полночного мага, да, придется тебя переучивать как-то. А почему вас исключили? Поздно уже, а у нас делов завтра куча», — уклончиво ответил Хагрид. «В город нам завтра надо, книги тебе купить, и все такое. И это, давай на ты, нечего нам с тобой выкать, мы же друзья». Он стащил с себя толстую черную куртку и бросил ее к моим ногам. «Под ней теплее будет. А если она, шевелиться начнет, ты внимания не обращай. Я там в одном кармане пару мышей забыл, а в каком, не помню». Часть 4. На следующее утро я проснулся рано. Я знал, что уже рассвело, но не торопился открывать глаза. «Это был сон», — твердо сказал я себе. «Мне приснилось, что ко мне приходил великан по имени Хагрид, чтобы сообщить мне, что я пойду учиться в школу волшебников. Когда я открою глаза, то окажусь дома в своем чулане». Внезапно раздался громкий стук. «А вот и тетя Петунья», — подумал я с замиранием сердца, но глаза мои все еще были закрыты. Сон был слишком хорош, чтобы просыпаться. «Тук-тук-тук, хорошо», — пробормотал я. «Я встаю». Я сел, и тяжелая куртка Хагрида, под которой я спал, упала на пол. Хижина была залита светом. Ураган кончился. Хагрид спал на сломанной софе, а на подоконнике сидела сова с зажатой в клюве газетой, стучала когтем в окно. Я вскочил с постели. Счастье распирало меня изнутри, словно я проглотил воздушный шар. Я подошел к окну и распахнул его. Сова влетела в комнату и уронила газету прямо на Хагрида, но тот не проснулся. Затем сова спикировала на пол и набросилась на куртку Хагрида. «Прекрати!» Я замахал руками, чтобы прогнать сову, Но она яростно щелкнула клювом и продолжила терзать куртку. «Хагрид!» — громко позвал я. «Тут сова! Заплати ей!» — проворчал Хагрид, уткнувшись лицом в софу. «Что? Она хочет, чтоб мы ей денег дали за то, что он газету притащила. Деньги в кармане!» Казалось, что куртка Хагрида состоит из одних карманов. Связки ключей, расплющенные дробинки, мотки веревки, мятные леденцы, пакетики чая. Наконец я вытащил пригоршню странного вида монет. «Дай ей 5 кнатов», — сонно произнес Хагрид. «Кнатов? Маленьких бронзовых монеток». Я отсчитал 5 бронзовых монеток, и сова вытянула лапу, к которой был привязан кожаный мешочек, а затем вылетела в открытое окно. Хагрид громко зевнул, сел и потянулся. «Пора идти, Гарри, у нас с тобой делов куча, нам в Лондон надо смотаться да накупить тебе всяких штук, которые для школы нужны». Я вертел в руках волшебные монетки, внимательно их разглядывая. Я только что подумал кое о чем, и мне показалось, что поселившийся внутри меня шар счастья начал сдуваться. Хагрид. «А?» Хагрид натягивал свои огромные башмаки. «У меня нет денег, и вы». Великан внимательно посмотрел на меня, словно напоминая о вчерашнем уговоре. Я вдруг понял, что мне, всегда такому вежливому и обращающемуся на «вы» ко всем старшим, будет легко называть Хагрида на «ты», потому что Хагрид относился ко мне с большей теплотой, чем кто бы то ни было, и вел себя как друг. «Ты слышал, что сказал вчера вечером дядя Вернон? Он не будет платить за то, чтобы я учился волшебству, а ты не беспокойся». Хагрид встал и почесал голову. «Ты, что ли, думаешь, что твои родители о тебе не позаботились? Но если от их дома ничего не осталось, да ты чё, они ж золото свое не в доме хранили». Отмахнулся Хагрид. «Короче, мы первым делом в Гринготтс заглянем, в наш банк. Ты съешь сосиску, они и холодные очень ничего. А я, если по правде, не откажусь от кусочка твоего вчерашнего именинного торта. У волшебников есть свои банки, только один, Гринготтс. Там гоблины всем заправляют». Джейн и Лика закашлялись. «Ваши маги вообще нормальные? Отдавать свое золото этим зеленым варварам? Они не зеленые, да и на варваров не сильно похожи. Странно, может они имеют в виде какую-то другую расу?» Гарри уронил кусок сосиски, который он держал в руке. «Гоблины, да, и поэтому я тебе так скажу. Только сумасшедший может решиться ограбить этот банк. С гоблинами, Гарри, связываться опасно, да, запомни это. Поэтому если захочешь, что-то спрятать, то надежнее Гринготтса места нет, разве что Хогвартс. Да сам увидишь сегодня, когда за деньгами твоими придем, заодно и я там дела свои сделаю. Дамблдор мне поручил кое-чего, да». Хагрид горделиво выпрямился. «Он мне всегда всякие серьезные вещи поручает. Тебя вот забрать, из Гринготтса кое-что взять, он знает, что мне доверять можно, понял. Ну ладно, пошли». Я вышел на скалу вслед за Хагридом. Небо было чистым, и море поблескивало в лучах солнца. Лодка, которую арендовал дядя Вернон, все еще была здесь, но после урагана она была залита водой. «А как ты сюда попал?» Я огляделся, но другой лодки так и не увидел. «Прилетел», — ответил Хагрид. «Прилетел? Да, не будем об этом. Теперь, когда ты со мной, мне, нельзя чудеса творить». Мы уселись в лодку, а я продолжал внимательно разглядывать Хагрида, пытаясь представить его летящим. Хотя, да, если по правде, глупо было бы грести самому. Хагрид покосился на Гарри. «Если я, если я сделаю так, чтоб мы побыстрее поплыли, ты ведь никому в Хогвартсе не расскажешь?» «Конечно нет», — выпалил я, мне не терпелось увидеть что-нибудь магическое. Хагрид вытащил свой розовый зонт, дважды стукнул им о борт лодки, и та помчалась. «А почему только сумасшедший может попытаться ограбить Гринготтс?» — поинтересовался я. «Заклинание? Колдовство», — ответил Хагрид, разворачивая газету. «Говорят, что там у них самые секретные сейфы драконы охраняют. К тому же оттуда еще выбраться надо. Гринготтс глубоко под землей находится, сотни миль под Лондоном, чуешь, глубже, чем метро. Даже если повезет грабителю и получится у него украсть что-нибудь, он с голоду помрет, пока оттуда выберется. Да, гонит, они бы уже в мантии планеты плескались. Может, магическое расширение пространства? Двемеры же жили под землей, не так глубоко, но действительно похоже. Я сидел и думал об услышанном. Хагрид читал газету, которая называлась «Ежедневный пророк». Я помнил, как дядя Вернон твердил, что, когда человек читает газету, он не любит, чтобы ему мешали. Но сейчас оставить Хагрида в покое было нелегко. потому что никогда в жизни мне не хотелось задать столько вопросов. Ну вот, Министерство магии опять дров наломало, пробормотал Хагрид, переворачивая страницу. А есть такое министерство? Спросил я, позабыв, что мешать читающему газету не следует. Есть, ответил Хагрид. Сначала хотели, чтоб Дамблдор министром стал, но он никогда Хогвартс не оставит, во как. Так что в министры старый Корнелиус Фадж пошел, а хуже его не найдешь. Он теперь каждое утро к Дамблдору сов посылает за советами. А чем занимается Министерство магии? Ну, их главная работа, чтоб люди не догадались, что в стране на каждом углу волшебники живут. Почему? Да ты чё, Гарри, все ж сразу захотят волшебством свои проблемы решить, это точно. Не, лучше, чтоб о нас не знали. Скорее вас растащат по лабораториям и начнут изучать как каких-то животных, сказала Джейн. Помню я, как к биотикам у нас относились. Скотт кивнул. В этот момент лодка мягко стукнулась о стену причала. Хагрид сложил газету, и мы поднялись по каменным ступеням и оказались на улице. Вы хоть лодку обратно отправили? Нет, я не подумал, как Дурсли будут выбираться с острова. Гарри задумался. Вообще это странно, когда я вернулся в Литл Уингенкани уже были дома. Странно, неужели их перенесли домой? Пока мы шли к станции, жители маленького городка во все глаза смотрели на Хагрида, я их прекрасно понимал. Дело даже не в том, что Хагрид был вдвое выше обычного человека, он еще и всю дорогу тыкал пальцем в самые простые, на мой взгляд, предметы, вроде парковочных счетчиков, и громко восклицал: «Ну дела, Гарри, и чего эти маглы только не придумают? Они что более незаметного и адекватного сопровождающего найти не могли?» «Не знаю», Гермиона говорила, что к ней приходила МакГонагал. «Она кто?» «Профессор в Хогвартсе, наш декан», агитировала ее поступать на Гриффиндор. «Хагрид», произнес я, немного запыхавшись, потому что мне было нелегко поспевать за Хагридом. «Ты сказал, что в Гринготтсе есть драконы?» «Ну, так говорят», ответил Хагрид. Хотел бы я иметь дракона». Джейн поперхнулась. «Нет, я общаюсь, конечно, с драконами Тамриэля, но иметь своего дракона, он рехнулся что ли? Ты хотел бы иметь дракона?» «Всегда хотел, еще когда маленьким совсем был. Все, пришли мы. Мы были на станции. Поезд на Лондон отходил через 5 минут. Хагрид заявил, что ничего не понимает в деньгах маглов, и сунул мне несколько купюр, чтобы я купил билеты. В поезде на нас глазели еще больше, чем на улице. Хагрид занял сразу 2 сиденья и начал вязать нечто похожее на шатер канареечного цвета, вроде тех, где устраивают представления циркачи. «А письмо-то у тебя с собой, Гарри?» – спросил он, считая петли. Я вытащил из кармана пергаментный конверт. «Отлично», – сказал Хагрид. «Там есть список всего того, что для школы нужно». Я развернул второй листок бумаги, который не заметил вчера, и начал читать. «Школа чародейства и волшебства Хогвартс Форма. Студентам-первокурсникам требуется 3 простых рабочих мантии, черных, 1 простая остроконечная шляпа, черная, на каждый день, 1 пара защитных перчаток, из кожи дракона или аналогичного по свойствам материала. Так, или я чего-то не понимаю, или у вас водится своя более слабая разновидность драконов. Джейн, ты помнишь, что почти все ваши драконы воскрешенные? Это не отменяет того факта, что при моем приближении они рассыпаются на части и кроме костяка от них ничего не остается. 1 зимний плащ, черный, застежки серебряные. Пожалуйста, не забудьте, что на одежду должны быть нашиты бирки с именем и фамилией студента. Книги. Каждому студенту полагается иметь следующие книги. Курсическая книга заговоров и заклинаний, 1 курс. Миранда Гуссекл. История магии. Батильда Бэкшетт. Теория магии. Адальберт Уофлинг. Пособие по трансфигурации для начинающих. Эмерик Свитч. 1000 магических растений и грибов. Филлида Спора. Магические отвары и зелья. Жик Мышьяков. Фантастические звери. Места обитания. Ньют Саламандер. Темные силы. Пособие по самозащите. Квинтин Тримбл. Также полагается иметь 1 волшебную палочку, 1 котел, оловянный, стандартный размер 2, 1 комплект стеклянных или хрустальных флаконов, 1 телескоп, 1 медные весы. Студенты также могут привезти с собой сову, или кошку, или жабу, и многие привозят животику, у большинств часовые, некоторые заводят книзлов, у моего однокурсника была жаба, мой друг вообще крысу держал. Напоминаем родителям, что первокурсникам не положено иметь собственные метлы, и это все можно купить в Лондоне, ахнул я. «Если знаешь, где искать», — ответил Хагрид. «Я никогда раньше не гулял по Лондону». А Хагрид хотя и знал, куда нам надо, но обычным способом туда никогда не добирался. Для начала он застрял в турникете метро, а после громко жаловался, что сиденья в вагонах слишком маленькие, а поезда слишком медленные. «Не представляю, как маглы без магии обходятся», — сказал он, когда мы поднялись вверх по сломанному эскалатору и оказались на улице, полной магазинов. Хагрид был так велик, что без труда прокладывал себе дорогу сквозь толпу, от меня требовалось лишь не отставать. Мы проходили мимо книжных и музыкальных магазинов, закусочных и кинотеатров, но ни одно из этих мест не было похоже на то, где можно купить волшебную палочку. Это была обычная улица, забитая обычными людьми. Мне на мгновение показалось, что это сон. Ну разве может находиться под землей волшебный банк, набитый золотом? Разве существуют магазины, которые продают книги заклинания и метлы? А может, все это ужасная шутка, которую придумали Дурсли? Если бы я не знал, что у Дурсли нет чувства юмора, я бы так и подумал, но я почему-то верил Хагриду, хотя все, что тот говорил, было невероятно. «Я бы с ним не пошла», — произносит Джейн задумчиво. «Гарри, не цужен ли тебя Дурсли не учили не доверять посторонним?» «Учили, но я так обрадовался, да и Хагрид мне понравился». «Пришли», — произнес Хагрид, остановившись. «Дырявый котел, известное местечко». Это был крошечный невзрачный бар. Если бы Хагрид не указал на него, я бы его даже не заметил. Проходящие мимо люди на бар не смотрели. Их взгляды скользили с большого книжного магазина на магазин компакт-дисков, а бар, находившийся между этими магазинами, они, похоже, вовсе не замечали. У меня даже возникло странное чувство, что только я с Хагридом видим его. Но прежде чем я успел спросить об этом, Хагрид завел меня внутрь. «Ты хоть дорогу запомнил?» «Нифига, только название бара». Для известного местечка бар был слишком темным и обшарпанным. В углу сидели несколько пожилых женщин и пили вино из маленьких стаканчиков. Одна из них курила длинную трубку. Маленький человечек в цилиндре разговаривал со старым лысым барменом, похожим на нахмурившийся грецкий орех. Когда они вошли, все разговоры сразу смолкли. Очевидно, Хагрида здесь все знали, ему улыбались и махали руками, а бармен потянулся за стаканом со словами: «Тебе как обычно, Хагрид?» «Не могу, Том, я здесь по делам Хогвартса», — ответил Хагрид и хлопнул меня по плечу своей здоровенной ручищей, так что у меня подогнулись колени. «Боже милостивый», — произнес бармен, пристально глядя на меня, — «это, неужели это?» В дырявом котле воцарилась тишина. «Благослови мою душу», — прошептал старый бармен. «Гарри Поттер, какая честь». Он поспешно вышел из-за стойки, подбежал ко мне и схватил меня за руку. В глазах бармена стояли слезы. «Добро пожаловать домой, мистер Поттер. Добро пожаловать домой». Я не знал, что сказать. Все смотрели на меня. Старуха сосала свою трубку, не замечая, что та погасла. Хагрид сиял. Вдруг разом заскрипели отодвигаемые стулья, и в следующий момент я уже обменивался рукопожатиями со всеми посетителями дырявого котла. «Дорис Крокфорд, мистер Поттер, не могу поверить, что наконец встретилась с вами». «Большая честь, мистер Поттер, большая честь. Всегда хотела пожать вашу руку. Я вся дрожу. Я счастлив, мистер Поттер, даже не могу передать, насколько я счастлив. Меня зовут Дингл, Дедалус Дингл, а я вас уже видел», — воскликнул я, и Дедалус Дингл так разволновался, что его цилиндр слетел с головы и упал на пол. «Вы однажды поклонились мне в магазине, он помнит», — вскричал Дедалус Дингл, оглядываясь на остальных. «Вы слышали, он меня помнит». Гарри продолжал пожимать руки. Дорис Крокфорд подошла к нему во второй раз, а потом и в третий. Вперед выступил бледный молодой человек, он очень нервничал, у него даже дергалось одно веко. «Профессор Квиррелл», — представил его Хагрид. «Гарри, профессор Квиррелл, один из твоих будущих преподавателей, Пеппе Поттер», — произнес, заикаясь, профессор Квиррелл и схватил меня за руку. «Н не могу передать, насколько я пепал и цен встречи с вами. Странно, если у Волдеморта на меня такая реакция, какая была в конце того года, то почему он не обуглился в баре?» «Ты о чем?» «Он пытался меня задушить, а я схватил его руками за голову, и он начал гореть там, где я к нему прикасался. Возможно, это действие каких-то чар или зелий». «Какой раздел магии вы преподаете, профессор Квиррелл?» «Защита от тета темных искусств», — пробормотал Квиррелл с таким видом, словно ему не нравилось то, что он сказал. Н не то чтобы вам это было Н нужно, верно, П.П. Поттер?» Профессор нервно рассмеялся. «Как я П понимаю, вы решили П приобрести все Н необходимые для школы, а мне Н нужна новая книга о вампирах». Вид у него был такой, будто его пугала сама мысль о вампирах. Но остальные не желали мириться с тем, что Кверрелл безраздельно завладел моим вниманием. Прошло еще минут 10, прежде чем зычный голос Хагрида перекрыл другие голоса. «Пора идти, нам надо еще кучу всего купить. Пошли, Гарри». Дорис Крокфорд напоследок опять пожала мне руку. Хагрид вывел меня из бара в маленький двор, со всех сторон окруженный стенами. Здесь не было ничего, кроме мусорной урны и нескольких сорняков. «Ну, что я тебе говорил?» Хагрид ухмыльнулся. «Я ж тебе сказал, что ты знаменитость. Даже профессор Кверрелл затрясся, когда тебя увидел. Хотя, если по правде, он всегда трясется. Он всегда такой нервный, да, бедный парень. А ведь талантливый такой, да. Он пока науки по книгам изучал, в полном порядке был, а потом взял, отпуск, чтоб кое-какой опыт получить. Говорят, он в черном лесу вампиров встретил, и еще там одна, история у него произошла с ведьмой. С тех пор он все, другим совсем стал. Учеников боится, предмета своего боится. Так, куда это мой зонт подевался? Вампиры, ведьмы, у меня кружилась голова. А Хагрид тем временем считал кирпичи в стене над мусорной урной. 3 вверх, 2 в сторону, бормотал он. Так, а теперь отойди, Гарри. Он трижды коснулся стены зонтом. Кирпич, до которого он дотронулся, задрожал, потом задергался. В середине у него появилась маленькая дырка, которая быстро начала расти. Через секунду перед ними была арка, достаточно большая, чтобы сквозь нее мог пройти Хагрид. За аркой начиналась мощенная булыжником извилистая улица. «Добро пожаловать в косой переулок», — произнес Хагрид. Он усмехнулся, заметив изумление на моем лице. Мы прошли сквозь арку, и я, оглянувшись, увидел, как она тут же снова превратилась в глухую стену. Ярко светило солнце, отражаясь в котлах, выставленных перед ближайшим к нам магазином. Котлы, все размеры, медь, бронза, олово, серебро, самопомешивающиеся и разборные, гласила висевшая над ними табличка. «Ага, такой тебе тоже нужен будет», — сказал Хагрид. «Но сначала надо твои денежки забрать. Я пожалел, что у меня не 10 глаз. Пока мы шли вверх по улице, я вертел головой, пытаясь увидеть все сразу. Магазины, выставленные перед ними товары, людей, делающих покупки. Полная женщина, стоявшая перед аптекой, мимо которой мы проходили, качала головой. Печень дракона по 17 секли за унцию. Да они с ума сошли. Из мрачного на вид магазина доносилось тихое уханье. Торговый центр совы. Неясыти обыкновенные, сипухи, ушастые и полярные совы, прочитал я. Несколько мальчишек примерно моего возраста прижались носами к другой витрине, разглядывая выставленные в ней метлы. «Смотри», — донеслось до меня, — «новая модель Nimbus 2000, самая быстрая». Здесь были магазины, которые торговали мантиями, телескопами и странными серебряными инструментами, каких я никогда не видел. Витрины по всей улице были забиты бочками с селезенками летучих мышей и глазами угрей, покачивающимися пирамидами из книг с заклинаниями, птичьими перьями и свитками пергамента, бутылками с волшебными зельями и глобусами луны. «Гринготтс», — объявил Хагрид. «Мы находились перед белоснежным зданием, возвышавшимся над маленькими магазинчиками, а у отполированных до блеска бронзовых дверей вал из золотом униформе стоял. Да, это гоблин», — спокойно сказал Хагрид, когда они поднимались по белым каменным ступеням. Гоблин был на голову ниже Гарри. У него было смуглое умное лицо, острая бородка и, как заметил Гарри, очень длинные пальцы и ступни. Он поклонился, когда они входили внутрь. Теперь они стояли перед вторыми дверями, на этот раз серебряными. На них были выгравированы строчки: «Входи, незнакомец, но не забудь, что у жадности грешная суть. Кто не любит работать, но любит брать, дорого платит, и это надо знать. Если пришел за чужим, ты сюда, отсюда тебе не уйти никогда. Я ж тебе говорил, надо быть сумасшедшим, бы попытаться ограбить этот банк», — сказал Хагрид. Два гоблина с поклонами встретили нас, когда мы прошли сквозь серебряные двери и оказались в огромном мраморном холле. На высоких стульях за длинной стойкой сидела еще сотня гоблинов. Они делали записи в больших гроссбухах, взвешивали монеты на медных весах, с помощью луп изучали драгоценные камни. Из холла вело больше дверей, чем Гарри мог сосчитать. Другие гоблины впускали и выпускали через них людей. Хагрид и Гарри подошли к стойке. «Доброе утро», — обратился Хагрид к свободному гоблину. «Мы тут пришли, чтоб немного денег взять, из сейфа мистера Гарри Поттера. У вас есть его ключ, сэр?» «Где-то был», — ответил Хагрид и начал выкладывать на стойку содержимое своих карманов. Пригоршня заплесневелых собачьих бисквитов посыпалась на бухгалтерскую книгу гоблина. Гоблин сморщил нос. «Я наблюдал за гоблином, сидевшим справа и взвешивавшим груду рубинов, огромных, как пылающие угли. Нашел», — наконец сказал Хагрид, протягивая крошечный золотой ключик. Гоблин изучающе посмотрел на него. «Кажется, все в порядке. Гарри, ты выяснил, что твой ключ делал у посторонних лиц?» «Нет, я был так рад, что дядя и тетя до меня их денег не доберутся, что даже не подумал об этом. И у меня тут еще письмо имеется, от профессора Дамблдора», — с важным видом произнес Хагрид, выпячивая грудь. «Это насчет вы знаете чего в сейфе 713». Гоблин внимательно прочитал письмо. «Прекрасно», — сказал он, возвращая письмо Хагриду. «Сейчас вас отведут вниз к вашим сейфам, Крюкохват». Крюкохват тоже был гоблином. Когда Хагрид распихал все собачьи бисквиты по карманам, мы последовали за Крюкохватом к одной из дверей. «А что такое это вы знаете, что в сейфе 713?» — спросил я. «Не могу я тебе сказать», — таинственно ответил Хагрид. «Очень секретно. Это школы Хогвартс касается. Дамблдор мне доверяет. А я своей работой слишком дорожу, чтобы секреты тебе раскрывать».